Эпилог. Галактика Небесная река. Центральные миры. Система Корусант Прайм. Планета Корусант. Здание Лай Мердж Энерго. Храм Ордена Джедаев. Борт JSS 54 AK-83 KL-777 Корда. Владыка Плегас, приветствую вас на Корусанте. Склонился в почтительном поклоне молодой человек перед высокой фигурой, замотанной в черную мантию с капюшоном. Сейчас Дарт Плегас, более известный под именем Хего Дамаск, с виду равнодушно осмотрелся вокруг. Это здание компании Лай Мердж Энерго на Корусанте очень уж удачно подвернулось его ученику и тут же было приобретено в собственность уже одной из его компаний. Вдвойне удача — это расположение такой недвижимости на самой границе с Сенатским округом. А сеть старых и заброшенных туннелей под зданием позволяла попасть куда угодно, минуя охрану, в пределах жилищ многочисленных сенаторов и даже в дом 500 на Республиканской улице, где обитали самые сливки республики. Замечательное место и будущая база, которая очень на руку всем его планам. «Я недоволен тобой, ученик», — заявил вместо приветствия Муун. «Ты где-то прокололся, и этот надменный ублюдок Пакс Тим выявил явную связь между мной и тобой. Он теперь считает тебя моим протеже, что может пагубно сказаться на твоей карьере в Сенате». «Но учитель!» — воскликнул рыжий и подтянутый молодой набуанец, но был остановлен яростным взглядом золотых глаз Мууна. «Ты должен решить эту проблему, потому что этот Гран начал копать под весь холдинг Дамасков. Я говорил тебе, чтобы твои шаги по дестабилизации Маластара были не такими резкими. И все из-за той истории с Филуцией и Маркане, с голосованием, где ты показал слишком явную связь с Торговой Федерацией и моим холдингом. Да, нам удалось перехватить часть бизнеса Гранов, но позиции Набу в Сенате пока не слишком уверенные. Удачно и не вызывая подозрений, получилось перебросить на Татуин лишь часть игорного бизнеса с гонками, и то это не твоя заслуга». «Я все исправлю, учитель». «Будь так добр. Что там насчет Амкариса? Его герцог нам уже несколько раз неприятные затруднения организовывал». «Там нет ни одного нашего агента. Завербовать кого-либо значимого не удалось. Была удачная попытка вербовки заместителя планетарного губернатора, но его уволили из штата через 3 дня. Местная разведка очень эффективно работает, и, насколько нам стало известно, остальные заинтересованные стороны понесли огромные потери в своих шпионах. Во всяком случае, разведывательные сети Куата и Неймодии разгромлены полностью, отчего торгаши из Федерации сейчас довольно сильно раздражены и злы на герцогство». «Надо же, какой бойкий, молодой, разумный этот герцог», — задумчиво протянул Дамаск. «Учитель, мне непонятен один вопрос. Почему герцогство влезло в ту авантюру с Кали? Там ведь не было никакой выгоды для них». Видя, что его учитель сменил гнев на размышления, спросил набуанец. «Это же все лежит на поверхности. Герцогство показало силу, тем самым заработав политических очков в Сенате, и заодно прорекламировало свои товары. Так сказать, показала лицом и в реальных условиях, на что способны их корабли, техника и армия в целом. Да, это была именно авантюра и риск, но, как показала практика, риск оправданный и просчитанный. Джет заставил считаться с собой не только семью Шо Чим, но заимел на своей стороне многих союзников среди банковского клана. Семья Танит, например, к его герцогству очень благоволит, и даже я не знаю почему. «Неужели нужно растолковывать тебе такие очевидные вещи?» Он сердито посмотрел на человека, и в его глазах снова стало разгораться золото. «Не заставляй меня разочаровываться в тебе, Шив Палпатин!» Ситх замолчал, опять что-то обдумывая, затем, спустя минуту, нечитаемо посмотрев на своего ученика, приказал. «Устрой мне встречу с герцогом. Такой разумный может пригодиться в наших дальнейших планах». «Учитель», — осторожно и неуверенно ответил набуанец, — «есть одна небольшая деталь, касающаяся герцога. Мне, наконец, удалось выяснить, где он все это время пропадал». «Это так важно?» — нахмурился Муун. «Герцог Джет все это время обучался в храме джедаев, тут, на Коруса...» Выгнувшись на цыпочках, человек схватился за свое горло, удерживаемый силовым удушением. «Я разочарован, ученик, очень разочарован». Насладившись мучениями нерадивого ученика и немного успокоившись, Муун наконец остановил пытку. «Контролируй свой гнев и свою ненависть, юный Шив Палпатин. Тебе еще многому нужно учиться, и за сегодняшнюю ошибку ты будешь наказан. А пока собери всю доступную информацию об этом разумном. Если он джедай, да еще с ресурсами целого народа, то это может быть для нас опасным». «Да, учитель», — тяжело дыша прохрипел он, стоя на коленях перед ситхом. «Не знаю, сочувствовать тебе или завидовать». Эту фразу в различных интерпретациях Эра Кейд за сегодняшний день слышала от множества джедаев, с кем ей пришлось встретиться по факту того, что у нее появился ученик. С самого утра она направилась в залы исцеления, чтобы там посмотрели ее раненую руку. Она была до сих пор не уверена, что ей смог помочь простой юнлинг. То есть не простой, конечно, а немного странный, но тем не менее. Там, после того, как она рассказала, кто ее лечил, первая же встречная джедай-целитель отправила ее к мастеру-целителю Тедууте, миниатюрной джедайке расы Эломин. Сначала Эломинка осмотрела ее руку, одобрительно покачала рогатой головой и цокнула языком. Затем она заверила, что Кейт нереально повезло наткнуться на Джета, потому что самого его заманить в залы исцеления невероятно трудно. А вот когда Кейт непонимающе сообщила, что этот самый Джет согласился стать ее учеником... Впрочем, она и промолчала о том, что было все совсем наоборот. Вот тогда и начались странности. Целительница посмотрела на нее со смесью жалости и, наверное, зависти, что джедаю совсем не свойственно. «Не знаю, рыцарь, сочувствовать вам или завидовать», вздохнула миниатюрная джедайка и тут же, встрепенувшись и попросив подождать, куда-то убежала. «Вот, передай это своему ученику». Спустя пару минут Эламинка протягивала на ладони задумчивой девушке-джедаю очень знакомый кубик. «Голокрон?» — неверяще переспросила Кейд. «Да, это голокрон моего учителя. Он содержит очень ценную информацию по одной весьма опасной технике. Я знаю, что Джет очень ответственно относится к подобным вещам, и не удивлюсь, если узнаю, что он уже умеет с голокронами работать. Он довольно разносторонний мальчик», — вздохнула она и с сожалением добавила. «Жаль, что мне не удалось до конца обучить такого выдающегося целителя, но на все воле силы». Следующее потрясение ее ждало в Совете Назначения, где мастер-джедай по имени Джо Кастаню очень быстро оформила все необходимые документы, но смотрела при этом на Кейт так же странно. «Знаете, рыцарь, вас наверняка ждет непростое будущее. И я вам уже сейчас немного завидую и сочувствую. Необычный вам ученик достался, и потому я вам настоятельно советую отправиться в зал Высшего Совета Ордена прямо сейчас. Магистров я уже предупредила». Как во сне и совершенно не помня как, через час Кейт очутилась перед целой толпой магистров в зале Высшего Совета. Они все смотрели на нее очень пристально и в силе, можно сказать, подавляли, как будто она в чем-то провинилась. Но это чувство тут же рассеялось, когда заговорил магистр Йода. «Вижу, нашла ты ученика себе, рыцарь Кейд». «Нашла. Не совсем так, магистр Йода». Открыто и упрямо смотря в глаза магистру, ответила она и, не ожидая от себя, совершенно честно призналась. «Скорее, это он нашел меня». Давление и напряжение в силе моментально схлынуло, а в наступившей тишине раздался раздраженный голос мастера Фоссы. «Слава силе! Наконец-то эта заноза в заднице свалит из храма!» «Хо-хо-хо!» — весело хохотнул магистр Рансизис. «Но, подозреваю, рыцари Кейт ждут незабываемые впечатления». «На все воля силы, и это совершенно не смешно, магистр Рансизис», — прошелестела Траса, величественная джедайка расы Нети. «Пройдемте, рыцарь, мне нужно с вами поговорить». Попрощавшись, Кейт и магистр Траса вышли в коридор башни Высшего Совета и стали неторопливо прогуливаться. Кейт знала и еще больше была наслышана об этой великой джедайке. Да и кто в Ордене ее не знал? Одна из древнейших и мудрых, которая воспитала невероятное количество выдающихся джедаев. Среди ее учеников не было ни одного, который бы оступился на пути светлой стороны. Но вот то, что она услышала от Нети, шокировало, заставило ее растеряться и по-новому подумать о личности своего ученика. Траса, не стесняясь и не скрывая, призналась, что она не смогла правильно воспитать Джета и привить ему идеалы джедаев, несмотря на то, что обучала его с 6 лет. Впрочем, магистр пояснила, что это оказалось в силу ее собственного характера и мировоззрения, а не потому, что Юнлинг Джет какой-то непонятливый. И теперь вся тяжесть обучения, именно тяжесть, что она особенно подчеркнула, ложится на плечи рыцаря Эры Кейд. Многое она узнала от магистра о своем ученике. Что он довольно честен, верен собственному слову и открыт к общению, но в то же время чрезвычайно скрытен и никогда не распространяется о чужих разговорах и тайнах. Что Джет очень чувствителен в силе и прекрасно понимает и быстро обучается в практически любых техниках силы, но и опять же не любит и не признает те, которые ему не интересны. Что он феноменально силен в медитативных практиках, имеет в них несомненный талант, но рассматривает их как неизбежное зло и обязательную повинность. Что он имеет довольно специфическое чувство юмора, но никогда не признается в своих шутках и проделках, потому что его никак не могут поймать и доказать авторство, хотя весь храм знает, кто виноват в очередной проказе. И когда Кейт спросила, почему все джедаи ей завидуют и одновременно сочувствуют, то магистр Саа пояснила, что каждый из них вкладывает в свои слова собственный смысл и понимание. Ей, например, тоже завидно, что кому-то придется работать с таким талантливым одаренным, но и в то же время ей уже жалко рыцаря Кейд, потому что обучать его будет очень сложно. Напоследок Траса, немного подумав, протянула свою руку, на ладони которой лежал еще один куб. Уже второй голокрон, который увидела Кейт за сегодняшний день, который просит передать ее ученику. «Вот, возьми и передай это своему ученику. Это мой личный голокрон, и я думаю, он будет ему полезен. Впрочем, он будет полезен вам обоим. Совет Ордена не будет поручать вам никаких миссий, и у вас останется много времени на обучение. Тем более вам, рыцарь, еще необходимо долгое лечение». Рассматривая девушку своими зелеными глазами, в которых светилась мудрость веков, пояснила Нети и тут же дала понять, что разговор окончен. «Да пребудет с вами сила!» «Да пребудет сила с вами, магистр!» — ошарашенно поклонилась в ответ Кейд. «Наверное, нужно со своим учеником по душам поговорить», — заторможенно думала Кейд, по пути ловя на себе многочисленные любопытствующие взгляды встречных джедаев-наставников. «Вот только в архивы загляну, чтобы некоторыми нужными материалами разжиться». Никогда она не чувствовала себя настолько популярной. Многочисленные шепотки и обсуждения, задумчивые взгляды вслед и неоднозначные чувства в силе от встречных разумных. И даже когда она подошла к стойке главного архивариуса, уже была уверена, что и здесь ее будут ждать новости или события касательно ее ученика. Потому что главный архивариус, очень красивая и разумная, приветливо ей улыбнулась, как старой знакомой, хотя они виделись с ней впервые в жизни. «Рыцарь Кейт, если не ошибаюсь», — спросила она и, дождавшись настороженного и подтверждающего кивка, продолжила. «Как же, наслышано, наслышано. Я рыцарь-джедай Талла, главный архивариус храма, но для тебя, подруга, я просто Тал». Еще более широко и мило улыбнувшись, представилась она. «Я бы хотела взять некото... Все уже подготовлено, не переживай. И еще, передай этому зас... своему ученику...» «Опять, что ли?» — возмущенно воскликнула Кейд. «Что?» — согнав всю свою веселость, спросила Тал. «Только не говори, что ты ему еще один голокрон собралась передать», — зло нахмурившись, пояснила Кейд. «Я вам тут не сейф ходячий». «Голокрон?» — удивленно вытянув лицо, переспросила Нурианка. «Два голокрона», — почему-то с превосходством и гордостью ответила Кейд. «Джет, что ты еще успел натворить?» Прошипела Нурианка, на мгновение прикрыв глаза, а затем как-то оценивающе посмотрела на растерянную девушку-человека и, коварно ухмыльнувшись, предложила: «А пойдем-ка поговорим, подруга». «Никогда не думал, что у меня может скопиться столько барахла, тем более в такой аскетичной организации, как Орден Джедаев. Весь день я только и делал, что пристраивал свое наследство среди знакомых юнлингов и падаванов. Три моих старых датапада, которые уже не отвечали моим потребностям, но были до сих пор намного навороченнее, чем те, которые выдавали всем юнлингам. Мое суперэргономичное и даже с вибромассажем кресло, несколько технических примочек и собственноручно собранный из того хлама, что раздобыл на местных складах, дроид-уборщик моей юнлингской комнаты. Помимо всего прочего, в шкафу комнаты нашелся запас моих сефевских пайков длительного хранения, которые были намного вкуснее той бурды, которой наспичкали в храмовой столовке. Куда мне это все девать? Возиться и вести с собой гору такого ненужного имущества совершенно не хочется, и я нашел прекрасное решение. Я вызвонил через комлинк нынешнего нашего главу клана Катарн и предложил ему помочь мне с небольшой проблемой. Хорошо, что Хок самостоятельно уже весь свой багаж упаковал, потому что моя комната после нашествия целой толпы разновозрастных юнлингов стала почти стерильной. Они даже мою старую робу, из которой я вырос, прибрали, а сама юнлингская комната, в которой я провел несколько лет, приобрела казенный и безликий вид стандартного джедайского обиталища. Но даже после этого мой багаж пополнился очень значительно по сравнению с тем, с которым я только прибыл в храм. Пусть у Хока с собой были все те же 4 контейнера, но они сейчас трещали по швам от всяких полезных ништяков. Да и у меня с собой был здоровенный чемодан пассажирского и карелианского стандарта PQU-40, битком набитый различными носителями информации, которую я успел скопировать в архивах храма. «Такое чувство, что я отсюда сбегаю, Хок», задумчиво смотря на обиталище, в котором я провел очень, на мой взгляд, значительный отрезок времени, сказал я. «Было познавательно, герцог. Архивы джедаев и их анализ, например, позволили...» «Ой, да ладно, не начинай», — отмахнулся я от него. «Ты уже задолбал. Лучше скажи, ты выяснил идентификатор комлинка моего учителя?» «Линк контакта скинут вам с приоритетом доступа». Я закопался в книгу контактов комлинка и нашел номер своего симпатичного учителя почти сразу. «Эра! Эра Кейд?» Настойчиво стал вызывать я, но был прерван натуральным звериным рычанием из динамика. «Падаван! Ты... просто не представляешь, сколько проблем у меня из-за тебя! Что бы тебе ни говорили, это не я, все отрицай, забирай весь свой багаж и прорывайся, мы встречаемся через час на северной посадочной площадке храма, я постараюсь обеспечить твое прикрытие, диверсионные группы уже проникли на объект, а 14-й звездный флот уже вошел в систему, торопись, быстрее!» Постарался я добавить надрывы и паники в бессвязный и торопливый доклад. «Что?» — растерянно спросила она. «Через час! Северный выход! Быстрее!» Рубленными фразами решительно завершил я и отключился. «Герцог!» — осторожно спросил Хок. «Вам не кажется, что это уже слишком?» «Женщины, Хок, они всегда очень медленно собираются. Посмотрим, что получится, и не убьют ли меня на месте». Философски посмотрев на своего секретаря, ответил я. Через 50 минут грандиозной суеты и беготни по коридорам храма я имел удовольствие наблюдать своего учителя на той самой памятной посадочной площадке, на которую я попал в это джедайское монструозное строение. Со стороны рыцарь Эра Кейд сейчас напоминала бешеную Нексу, которая яростно вышагивала вокруг небольшого рюкзачка наподобие того, с которым я на Илум летал, и своим видом неслабо пугала и напрягала окружающих джедаев. Эти многочисленные разумные, опасливо косясь на взбешенную девушку, огибали ее по широкой дуге. «Рыцарь Кейд?» Состроив совершенно ошарашенную и нейтральную мордочку, как будто и не ожидал ее здесь увидеть, и, указав на ее рюкзак, спросил. «Это весь ваш багаж?» «Весь!» Злобно прошипела она. «И что это было?» «Так дело не пойдет», — с отстраненным выражением, постаравшись по-быстрому влезть в шкуру высокородного аристократа, заявил я, игнорируя ее агрессивный вид. «Хок, видишь эту разумную?» «Подтверждаю. Моментально, с миллисекундной задержкой подстроился он под мое поведение и из настороженного боевика своей механической позой превратился в вышколенного дворецкого тысячелетнего аристократического рода. «Заказать снаряжение, предметы обихода и гардероб. Выполнять», — утонченно-небрежно отмахнулся я. «Требуется уточнение». «Скотина!» «По какой градации?» «Ультра», показательно рассеянно и титаническим усилием держа лицо, уточнил я и затем раздраженно-презрительно процедил. Почему мне нужно уточнять такие моменты?» Хок тут же подскочил к ничего не понимающей джедайке и стал хлопотать вокруг нее, постоянно и многословно повторяя: «Прошу сюда, леди. Вам не стоит заботиться об этих вещах. Следуйте за мной. Постойте и не шевелитесь. Мне нужно снять с вас мерки». И так далее, и тому подобное. Кое-как загрузив багаж в грузовой глайдер, мы отправились на частную посадочную площадку Икориал Станнит, где стояла в ожидании старта моя корда. На протяжении довольно скоростного двухчасового полета мой новый учитель молча сверлил меня пристальным взглядом, который не обещал мне ничего хорошего. Девушка сейчас действительно была не в своей тарелке, испытывала диссонанс и полное непонимание ситуации. Но, как было видно и чувствовалось, крепилась в своей джедайской уверенности. Ничего ведь опасного нет, а вот непонятного хватает. Зато я ее сейчас впервые очень хорошо рассмотрел в сравнении с тем, как она предстала передо мной в полутемном зале для фехтования. Действительно потрясающе красивая разумная, ничем не уступающая первым красавицам храма. Почему-то в первый раз она мне более обычной показалась, но вот сейчас, при полном освещении, и когда она злится и пристально препарирует своим стальным взглядом мою тушку, просто восхитительно выглядит. Также молча мы приземлились на посадочную площадку моего консульства, и когда я попытался галантно предложить ей помощь при выходе из салона, она лишь насмешливо фыркнула. Но вот когда она увидела перед собой черную и изящную громаду корды с гостеприимно опущенным трапом, то ее выдержка дала трещину. «Во имя силы, падаван, объясни, что происходит», — как-то устало вздохнула она. «Я же тебе уже говорил, что мы улетаем на мою миссию. Что непонятного?» — удивился я. «Корабль! Откуда он? Чей? Какая миссия? Я столько за этот день пережила и столько странного узнала, что не знаю, что и думать», — пожаловалась она. «Все потом, Эра Кейд», — вздохнул я. «Мы действительно очень торопимся. А теперь...» Я взмахнул рукой по направлению к трапу. «Добро пожаловать на борт Корды!» Она действительно ничего не понимала. Сначала вся эта беготня по храму со странными разговорами и многозначительным молчанием на некоторые вопросы, затем идиотский и панический вызов от ее подавана, когда она, сломя голову, мчалась к северному выходу, и осознание, какая она идиотка, попавшаяся на придурковатый и примитивный розыгрыш. Как у нее получилось не прибить на месте своего странного ученика и таким образом завершить спонтанное ученичество, до сих пор самой непонятно. Наверное, сыграл внешний вид падавана и его поведение. Вот к ней подходит молодой разумный, с виду как какой-то наемник в сопровождении громадного и черного боевого дроида, от которого прямо-таки разит опасностью, а потом... Щелк! И перед ней благородный аристократ в сопровождении заботливого дворецкого протокольника, но почему-то с двумя тяжелыми бластерами в кобурах. Потом совсем странное началось, хотя за время перелета непонятно куда ей удалось немного успокоиться и выработать линию поведения, но опять она испытала шок и удивление, когда увидела незнакомый и очень красивый корабль. Как очень неплохой пилот, она знала множество моделей судов, но вот конкретно это ей было незнакомо, хотя она моментально определила, что корабль явно боевой, потому что успела рассмотреть на правом пилоне слегка замаскированный внушительного калибра турболазер H9, довольно редкую сейчас поделку компании Time and Back. Так и две пусковые шахты протонных торпед тоже удалось рассмотреть, то есть корабль вооружен. И еще, когда она вступила на борт вслед за уверенным падаваном, который ощущал себя здесь полноправным хозяином, заметила очень много дроидов, шныряющих по соседним коридорам. В основном, судя по всему, техники, но попадались и неизвестные модели явно боевых и вооруженных дроидов. И ни одного органика. «Куда, Ситх, меня побери, я попала!» «Это твоя каюта, располагайся», — вырвал ее из задумчивости деловитый голос падавана, который, повернувшись к своему дроиду, предупредил. «Хок, стартуем через 5 минут, иначе диспетчеры наш оплаченный коридор закроют». «Принято, герцог», — невозмутимо ответил дроид. Падаван уже собирался уходить, как до нее дошло. «Герцог? Какого хатта?» «Постой!» — она ухватила его за рукав его робы. «Герцог? Кто ты на самом деле, падаван?» «Ты разве не знала?» — удивился он и, задумчиво и простецки почесав свою татуированную щеку, признался. «Я падаван Ордена Джедаев Элай Джет, но...» «В то же время 777-й герцог звездного скопления Джет. Ну и твой ученик заодно, рыцарь-джедай Эра Кейд». «Пуду!» — в сердцах воскликнула она. «И как же мне к тебе теперь обращаться?» «Называй меня мой господин, всю жизнь об этом мечтал», — нагло ухмыльнулся он. Она не менее нагло улыбнулась в ответ и припомнила их последний разговор при первом знакомстве. «Как ты там говорил? Ага, обязательно». «Один-один, учитель», — улыбнулся он. «Нам придется о многом с тобой поговорить, ученик». Конец 3-го тома. Продолжение следует. Текст читал Лев Луньков.